Есть здесь и овальная золотая табакерка, украшенная портретами 32 римских императоров. На верхней стороне ее крышки под стеклом расположилась коллекция всех встречающихся на Востоке драгоценных камней. На внутренней стороне камни, соответствующие месяцам года. Табакерка эта тоже принадлежала Екатерине II. Большое количество разнообразных табакерок, коллекции английских часов, букеты пузье, многочисленные подвески, золотые и серебряные сервизы, чаши из горного хрусталя, вазы и кубки слоновой кости, а вот то ядро, из которого впоследствии сложилась коллекция знаменитой галереи, драгоценности Эрмитажа. Однако доступа к этим драгоценностям не имели порой и очень близкие к императрице люди. Иеремия Позье, один из наиболее прославившихся ювелиров, работал в России в середине 17 века. Он еще мальчиком приехал с отцом в Петербург, а здесь получил образование у ювелира Гравера. Здесь же впоследствии и сам стал знаменитым мастером. Иеремия Позье проработал в российской столице много лет. Его назвали придворным ювелиром трех императриц, а в числе его заказчиков была вся петербургская знать. После себя он оставил много прекрасных ювелирных произведений, а также записки придворного бриллианщика о жизни и работе в России. Среди работ Позье в Эрмитаже хранится замечательная золотая табакерка, покрытая чеканным орнаментом и украшенная бриллиантами и сапфирами. Пунцированный фон ее крышки украшен золотыми ветвями и цветами. Все бриллианты заключены в серебряный каст, нейтрализующий желтоватый блеск золота. Оттого драгоценные камни представляются более прозрачными и блестящими. Крупный сапфир в центре табакерки представляет собой крупный цветок или плод, как бы помещенный в корзину. Для аристократических дам из высшего света Позье выполнял ювелирные букеты из великолепных камней, разных по цвету, огранке и происхождению. Такие букеты знатные дамы обычно носили на поясе или плече, иногда прикрепляли к лифу платья. Все камни такого букета закреплялись в серебряные оправы, а золото служило лишь для соединения отдельных цветков в букет. Часто для курьеза и живости впечатления Позье вставлял в букет маленькие фигурки какого-нибудь насекомого, стрекозы, бабочки или жука. Когда в XIX веке ювелирные букеты демонстрировались в галерее драгоценностей Эрмитажа, для них были сделаны специальные вазочки. В Эрмитаже хранится и золотая табакерка работы швейцарца Адора, в крышку и дно которой вмонтированы оттиски медали, выпущенные Вехтером по случаю коронации Екатерины II. Императрица представлена здесь в шлеме и доспехах в виде богини Минервы. Таких медалей было выпущено 13, и все они предназначались участникам дворцового переворота, способствовавшего восшествию Екатерины на престол. Другим известным мастером-ювелиром был Иоганн Готлиб Шарф, который тоже выполнял табакерки с изображением Екатерины II. А в крышку одной из них он вмонтировал медальон расписной эмали с изображением левретки Лизетты, любимой собачки русской императрицы. А в 1780 году Шарф изготовил овальную табакерку, золотая основа которой была покрыта тонким гелиошированным орнаментом и синей эмалью. А в центр крышки вмонтирован медальон с накладкой в виде улья с пчелами и розового куста, а над ними золотыми буквами была сделана надпись «Полезная». Этот девиз Екатерины II украшал и многие другие ювелирные произведения последней четверти XVIII века. А в крышку другой табакерки работы швейцарских мастеров монтированная миниатюра с портретом графини Орловой Зиновьевой. Екатерина Александровна Орлова — дочь петербургского губернатора Зиновьева. а в 1777 году вышла замуж за Григория Орлова. А в этом же году стала статс-дамой и сразу получила Екатерининскую ленту. Миниатюра является вольной копией с одного из прижизненных портретов Орловой и выполнена ювелиром Калтеллини в 1781 году, в год смерти графини в Лозанне, где она лечилась от чахотки. Вокруг медальона помещены волосы Орловой, знак памяти и жемчужник под опалой, ее камень. В художественных кругах России было известно имя французского ювелира Лалика. В ноябре 1902 года агенты училища технического рисования барона Штиглица приобрели у самого мастера 5 его работ, уплатив 4500 франков. В их числе были подвеска «Клубок змей», «Пряжка жуки» и «Гребень», которые с 1923 года хранятся в Эрмитаже. Форма рогового гребня с обтекаемым контуром и достаточно большой гладкой основой дала Лалику простор для фантазий. Как украшение он использовал золотые и серебряные накладки с крупными цветами и эмалью. На этом гребне серебряная чеканная ветка дельфиниума, занимающая почти всю плоскость основы, плавно переходит на наружный зубец, причем серебряный лист становится все тоньше, постепенно переходя в серебрение. Представлены в особой кладовой ювелирные произведения семьи Дювалей. Луи Давид Дюваль приехал в Россию еще во время правления Елизаветы Петровны и имел звание придворного ювелира. Его сыновья унаследовали профессию отца и сначала работали вместе с ним, а потом самостоятельно. Среди работ братьев Дювалей хранится в Эрмитаже веточка лилии, составленная из бриллиантов и жемчуга в серебряной монтировке. А веточка была изготовлена в подарок свадьбе великой княгини Александры Павловны и австрийского эрцгерцога Иосифа. При переезде Александры Павловны в Вену, а веточка, как часть приданого, была увезена в австрийскую столицу, но после ее смерти возвращена в Петербург, где и стала одним из украшений особой кладовой. А во время правления императора Александра I одним из основных пополнений коллекции стали солонки. Они преподносились при приеме дорогих гостей, например, во время визита царя, или при отмене пошлины на разные товары, как купеческие подарки. Несколько таких солонок было подарено русскому царю после победы в войне с Наполеоном. А в основном солонки поступали вместе с золотыми блюдами, но последние, к сожалению, не сохранились. А в особой кладовой Эрмитажа представлены солонки, изготовленные как иностранными, так и русскими ювелирами. В русских изделиях воплотилось сочетание матовой и глянцевой отделок поверхности с литыми и чеканными деталями в виде орлов, лавровых ветвей, рогов изобилия, украшенные эмалями и вензелями императора из золота и бриллиантов. А в 1818-1825 годах неизвестным мастером из ювелирной мастерской Кейбеля была сделана солонка высотой 16,2 сантиметра. Диаметр ее 8,6 сантиметра. Это было массивное произведение из литого золота с подножием в виде орлов и крышкой, увенчанной короной и лавровым венком из зеленой эмали. Заговоренные клады Степана Разина. Совершившаяся на Красной площади в Москве казнь Степана Разина положила начало исследованиям таинственных и загадочных явлений. Когда подручные палача поволокли на плаху Фрола, брата Разина, тот вдруг сорвавшимся от натуги голосом крикнул: «Слово и дело, государева!» А потом сказал, что знает тайну писем и кладов своего брата. Казнь Фрола Разина была отсрочена, но через 2 дня его жестоко пытали, а показания его были сообщены царю Алексею Михайловичу, который проявлял живейший интерес ко всяким слухам о кладах. Ведь по отпискам воевод, бояр и всякого другого богатого люда разбойник награбил много добра всякого. И среди прочего находился сделанный безымянным мастером из слоновой кости Царьград, который очень нравился Степану Разину. При разгроме восстания, когда сам атаман бежал в Кагальник, он не пожелал расстаться с Царьградом даже в минуту смертельной опасности и послал за этим сокровищем своего брата. Разинских кладов насчитывается бесчисленное множество. По берегам Волги, где некогда гулял атаман со своей лихой вольницей, некоторые холмы с тех пор носят названия «Стол», «Шапка», «Бугры», «Стеньки Разина». А в разинских буграх, по народному поверью, знаменитый разбойник в глубоких погребах спрятал свое богатство, и теперь оно лежит там заклятое. Сам Стенька Разин жив до сих пор, сидит где-то в горе, стережет свои поклажи. Так обобщает легенды о них знаменитый русский собиратель сказок Афанасьев. По поводу того, что Стенька Разин сам себя определил сторожа, Аристов приводит такую версию. Клал Стенька клады не с тем, чтобы взять обратно, а потому, что некому было передать на сбережение, или по желанию, чтобы сокровища его не достались никому, особенно человеку недостойному. Словно чуял Разин, что он великий грешник, не будет знать смерти на земле, что будут его мучить силы преисподней неслыханной мукой. По некоторым преданиям, мучается он в Жигулевских горах, будто у него две бабьи груди и оба сосут змей. По народным преданиям, удалой атаман был не вором и разбойником, а защитником простого народа. Нарушителями народных интересов и прав, имущественных и личных, являлись помещики и воеводы. Потому и неудивительно, что во многих легендах и сказаниях говорится, что клад разинский зарыт на бедных и гонимых. Но хотя рассказов о кладах Стеньки Разина много, ни один из них до сих пор не найден, хотя как будто известны точные места их захоронения и даже зароки, на которые эти клады положены. А они найдут их потому, что Разин колдун и чернокнижник. И Марина, главная жена его, тоже была колдуньей, чарами чаровала и свои собственные клады имела. Золото и серебро в заговоренных бочках, и клады ее сам Степан Разин разгадать не мог. Когда изловили Марину и его сотоварищи, почти за каждым из них числился клад. Но Разин ушел и спрятался в берегу между Окой и Волгой, и до сих пор там живет, весь оброс мохом, не знать ни губ, ни зуб. А не умирает он от того, что мать-земля не принимает его, столько он нагрешил, на свет отатствовал, что не может сойти в землю. Ушел Стенька Разин сторожа своему кладу, и будет жить, пока жив клад. Тем самым обрел он свое разбойничье бессмертие. Легенда о том, что не только клады атамана заговоренные, но и сам он человек заговоренный и неуязвимый, существовала еще при жизни Степана Разина. Царицынские воеводы еще в 1610 году отписывал царю. Того атамана и Исаула Разина ни пищаль, ни сабля ничего не берет. А в народе говорили так. У Стеньки, кроме людской, и другая сила была. Он себя с малых лет нечистому продал, не боялся ни пули, ни железа, на огне не горел и в воде не тонул. Бывало, сядет в кошму, по Волге плывет, и вдруг на воздух над ней поднимался, потому как был чернокнижником. Клады Стеньки Разина особые, они спрятаны в землю на голову человеческую, а то и на несколько голов. Чтобы добыть их, кладоискатель должен погубить известное заговоренное число людей, и тогда уж клад достанется без особых затруднений. Иногда клад зарыт на счастливого, но это бывает очень редко. Тогда знаком клада является черная кошка или собака. А в этом случае надо идти за такой кошкой или собакой. А когда она замяучит или залает, надо ударить ее изо всех сил и крикнуть «Рассыпься!». а потом в этом месте копать. На Волге среди казаков, бурлаков и другого люда долго бытовало поверье, будто по ночам Степан Разин объезжает все места, где положил свои клады. По городищам и пещерам, по горам и курганам, а то и просто вдоль Волги-матушки. И проверяет. Видели его будто в заломленной папахе на белом коне. Промчится он. Только его и видели. А то в струге плывет под белыми шелковыми парусами. Хитро и надежно спрятаны клады Степана Разина. А выше уже указывалось, что вроде бы известны места их нахождения. Например, что оставил разбойник клад под корнями шести берез. Но откопать их не помогает даже завещание самого Степана Разина. «Шел я, Степан Тимофеевич, сын Разин, из города Алатыря, вверх Суры реки, и дошел до речки Транслейки, в 30 верстах от Алатыря, и спрашивал Мордвина, где пройти за Суру реку, и перешел со всем моим войском. Дошел я оброда в горы и нашел в правой стороне ключ, и тут мы жили 1,5 года, но это место нам не показалось. И нашли мы бортника, и он сказал нам место угодное. И шли мы 4 дня и дошли до горы. Еще гора, и в горе ключ в полдень течет. В горе верхней 2 зимницы на полдень выходят. 3 яблони посажены в малой стрелке. Мыс между 2 оврагами. А в полугоре ломы, шипы, заступки и доска медная. На верхней горе шелом. Тут пенек, дуб сквозь сверлом просверлен и заколочен черным дубом. И тут положены стволы и бомбы. И тут вырыт выход и сделан, покрыт, обложен пластинками дубовыми, и в нем положена братская казна. 40 медянок, а моей, купца Бабушкина, алатарского клюшника, 40 тысяч, и его, Ивана, 2 сундука платья, сундук 3, запонки драгоценного жемчугу и всякие вещи дорогие. Еще 4 пуда особливого жемчугу и 7 ружей. А мое ружье стоит в правом углу, заряжено и заткнуто, а именно травой. В середине стоит образ Богоматери, неоцененный, украшенный всякими бриллиантами. Это место, кто найдет, и будет трясение 1 минута, а расстоянием от пенька 100 жерелей, оглобли, а он, изыскавши, раздать сию казну 40 тысяч на белом коне, а раздавши, из моего турецкого выстрелить и сказать: «Вот тебе, Степан Тимофеевич, сын Разин, вечная память. А коню голову отрубить, прежде проговорить 3 молитвы — Богоматери, Архангелу Михаилу и Николаю Чудотворцу, а потом будет 3 трясения. В завещании не говорится, как надо выстрелить и куда девать икону, но в некоторых преданиях указано, что выстрелить следует в икону, а затем пешком отнести ее в Киев». И только тогда можно брать клад. Янтарная комната. В 1701 году бранденбургский курфюрст Фридрих I самолично короновал себя прусской короной и стал королем Пруссии. Коронация происходила в Кёнигсберге, где новый король и познакомился с работами тамошних мастеров янтарного дела. А в этом же году Фридрих I заказал мастеру Готфриду Вольфраму, датчанину по происхождению, не какой-нибудь перстень, а янтарные панели для убранства одного из залов Большого Королевского дворца в Берлине. Работа была гигантская, и вскоре к ней подключили архитектора и скульптора из Данцига Андреаса Шлютера. Тот создал проект, но потом первоначальная идея претерпела изменения. Взбалмошному правителю Пруссии пришла в голову мысль украсить янтарным кабинетом свой загородный дворец в Потсдаме и тем самым превзойти роскошь Версаля. Теперь янтарные панели предназначались для галереи в замке.